Глава 7. Мне снилась тьма. Вязкая, тяжелая. Я пыталась вырваться, разогнать темноту. Но попытки проваливались снова и снова. Тело болело от неудобной позы, а звуки казались глухими, далекими, непрерывный гул, напоминающий недовольное бормотание. Но слов не разобрать, как не увидеть говорившего. Мне страшно. Но это не дикий ужас. Скорее, непонимание происходящего и желание оказаться как можно дальше. Но все, что я могу, — это беспомощно лежать. Лежать и ждать, что же со мной будет дальше. Я резко села на кровати, прижимая одеяло к груди и пытаясь отдышаться. Комнату заливал мягкий утренний свет, розовыми разводами отражаясь на стенах. Поднявшись, я подошла к окну и уткнулась влажным лбом в холодное стекло. Постояла некоторое время, стараясь восстановить дыхание, а затем посмотрела на полигоны. Удивительно, но я была не единственной, кто не спал в столь ранний час. Несколько студентов нарезали круги по дорожкам, совершая утреннюю пробежку. Бегать не хотелось, а вот прогуляться очень даже. Сон оставил после себя неприятный осадок и чувство обреченности. Взявшись за пуговички пижамы, я не смогла сдержать улыбки. Ярко-желтая, солнечная, мягкая, теплая и удобная. Но это не главное ее достоинство. На рубашке и штанишках были нарисованы дракончики. Маленькие, ехидные и красненькие. Такие милые, что без умиления не взглянешь. Напоминали эти толстопопики одного конкретного ящера. Так что я догадывалась, от кого столь оригинальный подарок. Нет, Ини любила старшего брата. Но отдельным видом удовольствия для нее было подшучивать над ним. В том, что лорд Радкар рано или поздно увидит это издевательство над чешуйчатыми, она даже не сомневалась. Наскоро приняв прохладный душ, я выбежала из ванны и чуть не упала от жуткого звука, потрясшего академию. Судя по глухому стуку и ругани, студенткам соседних комнат повезло гораздо меньше. «Внимание студентам! Через 5 минут вы должны явиться на тренировочное поле для построения». Властный мужской голос разнесся по всему корпусу, после чего жуткий звук повторился. Видимо, для тех, кто не посидел после первого раза. Открыв шкаф, я замерла в задумчивости. С одной стороны, построение объявили для студентов, к числу которых я не отношусь. С другой, все равно ведь хотела прогуляться. Так почему бы не присоединиться к веселью и не посмотреть, для чего всех собирают? Придя к такому умозаключению, я быстро оделась и влилась в поток сонных и растрепанных девушек. Судя по шепоткам, они понятия не имели, куда и зачем идут. Тренировочное поле находилось с другой стороны от главного входа в замок. Внушительная территория, огороженная защитным куполом, а за ней темный лес. Пока я с интересом разглядывала застенья академии, студенты успели построиться. По крайней мере, сделать вид, что они пытались. Глядя на несколько сотен шатающихся юношей и девушек, ректор уже знакомо и нехорошо прищурился. Стоявшие рядом с ним мужчины повторили это выражение лица, и я поняла. Мы все умрем. Точнее, обучающиеся умрут. Я, скорее всего, выживу, но пострадаю морально. «И это студенты одной из лучших драконьих академий?» — пренебрежительно спросил один из гостей. Его фигура была затянута в темно-серую форму. Из-за невзрачного цвета ткани синие волосы говорившего казались еще ярче и насыщеннее, привлекая внимание женской половины собравшихся. Смуглая кожа чуть в синеву выдавала в нем сильфа. «Пока нет, но будут», — безмятежно улыбнулся второй, черноволосый и красноглазый. Глядя на него, студенты напряглись и несчастно переглянулись. Я разделить общий ужас не могла, поскольку понятия не имела, кто это такой и почему у него столь оригинальная внешность. «С этого дня у вас вводится обязательное утреннее построение», — произнес лорд Радкар, и все перешептывания мгновенно стихли. «Физическую подготовку будут преподавать мои сослуживцы, капитан Исхар и капитан Найт». Сначала кивнул синий, потом черноволосый, и, судя по фамилии, он был из дайморов. В отличие от сильфов, имеющих тесные контакты с драконами, дайморы редко покидали свои пустыни. Они предпочитали палящее солнце и очень плохо относились к холоду. Вот все, что я помнила из описания этого народа. Стоило сбегать в библиотеку и освежить знания. Пока я размышляла, ректор закончил свою речь и началась дележка подопечных. С первого по третий курс забрал капитан Найт. Слегка клыкасто улыбаясь, он поманил несколько сотен студентов на другой конец тренировочного поля. Старшекурсники остались на своих местах, недобро поглядывая на Сильфа. Я же замерла в нерешительности, глядя то на одних, то на других. Ну и куда мне идти? Или не идти? Малахитовая. Негромко позвал ректор, привлекая мое внимание к своей широкоплечей персоне. Иди с младшими. Кивнув, я поспешила за ушедшими студентами. Впереди маячили спины Ириды и Эдны. Заметив бегущую меня, девочки притормозили, дождались и уже со мной вместе двинулись за капитаном. «Не нравится мне все это», — пробурчала некромантка, хмуро разглядывая травку под ногами. «Мне тоже», — вздохнула нимфа, сверля взглядом спину Даймура. «И ректор тоже не нравится». «Не ты ли еще вчера расхваливала его широкие плечи, сверкающие изумрудные глаза и губы, созданные для поцелуев?» — ехидно спросил поравнявшийся с нами Ревар. «Доброе утро, Дарина». «Я была глупа и наивна», — пробурчала Ирида, бросая на рыжего недовольные взгляды. «Кто же знал, что под маской красавца мужчины скрывается тиран?» «Он не тиран», — заступилась я за ректора, хотя сама не так давно давала ему именно эту характеристику. «Скорее дракон, которому действительно не безразлична судьба Академии и его студентов». «Поэтому он решил от нас избавиться», — пробурчала Ирида. «Даймур же нас выпьет в прямом смысле этого слова». Уточнять, что это значит, я не стала. Лучше сама потом соберу всю нужную информацию без посредников и субъективного мнения. Тем временем мы дошли до границы защитного купола. Младшекурсникам велели поделиться на девочек и мальчиков. Построение что у первых, что у вторых вышло так себе. Преподаватель, или, правильнее сказать, экзекутор, некоторое время молча рассматривал наше суетное метание. От его насмешливо-снисходительного взгляда студенты нервничали еще сильнее и начинали мельтешить и сталкиваться. В какой-то момент капитан не выдержал и зарычал, заставляя всех мгновенно остановиться. «Так, замерли все. А теперь выстраиваетесь в шеренгу. Как стояли, так и встаете». «А если лежим?» — спросил кто-то с земли. «Значит, ползете на свободное место. Но учтите, я вас всех запомнил». Количество ползунов резко сократилось, а наш хаос приобрел видимость упорядоченной катастрофы. После 10 минут издевательств на поле появились, пусть все еще не стройные, но уже ряды. Я оказалась где-то в третьем, среди не самых высоких, но уже не мелких. И началось истязательство. После часа активных упражнений я уже сама нехорошо высказывалась в адрес дракона-мучителя. Несмотря на то, что мучил нас Даймур, все помнили, кто привел его в Академию. Помнили и планировали мстю. После насмешливого «вольно, свободны» мы поползли по своим комнатам. Никогда не думала, что 10 ступенек покажутся целой вечностью. К себе вползла практически из последних сил. Да так и замерла в дверях, рассматривая накрытый письменный стол. Чего тут только не было. Тонкие кружевные блинчики золотистого цвета, несколько видов варенья, рассыпчатый творог, очень вкусный даже на вид, а еще кашка и пирожки. «Добренького ведьмочка», — улыбнулась знакомая домовушка, вытирая руки о передник. «Иди купайся и за стол». «Доброго», — произнесла заторможенно, рассматривая вкусности. «Это все мне!» «Тебе, милая, а то худенькая, как тростинка. Того и гляди, переломишься от знаний неподъемных до издевательств профессорских». «Спасибо!» — произнесла я восторженно и бросилась приводить себя в порядок. Через 10 минут я сидела за столом в обнимку с липовым чаем и сладким блинчиком. Тетя Милада рассказывала забавные истории из жизни Академии, а я наслаждалась вкусным завтраком, ровно до стука в дверь. «Дарина, к тебе можно?» — раздался приглушенный голос из коридора. «А?» — протянула я, растерянно глядя на домовушку и накрытый стол. Кажется, утренний визитер расценил это как «да». Дверь открылась, и в помещение вошел лорд Радкар. Замер, удивленно глядя на снеть, а затем перевел прищуренный взгляд на одну застывшую ведьмочку. Домовушка к этому времени успела спрятаться, оставляя меня один на один с драконом. «Как это понимать?» «Что?» «Что именно?» — уточнила осторожно, пряча руку с блинчиком за спину. «Я для тебя вчера достал бутерброд, а ты даже не подумала поделиться с собственным ректором». «Неправда?» — возмутилась краснея. «Я для вас пирожки отложила, только не успела донести». «Неужели? И где они?» «Вот», — указала я на тарелочку, прикрытую салфеткой. «С мясом?» — с надеждой спросил дракон. «С мясом и грибами», — донеслось из-под кровати. «Мои любимые», — невозмутимо произнес мужчина. Приблизившись к столу, он устроился на моем месте, поскольку мне ничего не оставалось, как уступить единственный стул дракону, а самой пристроиться на кровати. Буквально из воздуха появилась еще одна тонкая белая чашка и приземлилась напротив лорда Радкара. Невозмутимо наполнив ее чаем, ящер впился зубами в сдобный румяный бок и блаженно прикрыл глаза. «Сидим. Я с измазанными в варенье пальцами, дракон с мечтательной улыбкой, домовушка с волнением под кроватью. И все бы хорошо, но кто-то здесь явно лишний». «Лорд Радкар, а для чего вы пришли?» — решила я спросить, когда он проглотил третий пирожок. «Принес кое-что». «А что?» Дракон смирил меня насмешливым взглядом и продолжил есть. Я же заерзала от любопытства. Но точно знала, ректор ничего не скажет, пока едим. А он словно специально растягивал удовольствие и дразнил. «Ну, лорд Радкар!» Наконец не выдержала издевательств одна маленькая ведьмочка. «Что-то не так?» Нагло спросили у меня, еще и подмигнув мшистым глазом. «Вы зачем пришли? Вряд ли на запах моих пирожков». «Уже моих», — поправил дракон, улыбаясь. «Ваших», — покорно повторила я, — «но вряд ли за ними. Значит, искали именно меня». «Тебя, мелкая. Вот, надень». С этими словами мне протянули колечко с ярким красным камнем. Я подозрительно посмотрела на украшение и снова спрятала испачканные руки за спину. Во-первых, стыдно, что обляпалась. Во-вторых, Верховная строго-настрого запретила брать от драконов любые драгоценности. Не очень помню, почему я тогда на что-то отвлеклась, но причина точно была весомая. «Чудище мелкое!» — вздохнул ректор и вместе со стулом придвинулся ко мне. «Дай руку!» С этими словами он протянул ладонь. Я невольно засмотрелась на его длинные смуглые пальцы, которые сейчас вызывали стойкую ассоциацию с капканом. «Лорд Радкар!» «Дарина, это артефакт. Обычный защитный артефакт. Я хочу точно знать, что с тобой ничего не случится». На языке вертелся вопрос про загадочный ключ, но я почему-то промолчала. С опаской вложила свою ладонь в его, чувствуя, как румянец опаляет щеки. Лорд Радкар казался невозмутимым, но я точно видела, как дрогнули уголки его губ. Затем он взял салфетку со стола и принялся аккуратно стирать малиновое варенье. «В Академии происходит что-то действительно непонятное. Я только начал разбираться, но мне уже не нравится эта история. Поэтому я вызвал на подмогу Демьяна. Он побудет моим секретарем, а заодно присмотрит за тобой». «Не надо за мной присматривать!» Взмолилась я и дернула на себя руку. Но дракон держал крепко. «Мелкая, что не так?» «Я... мне...» «Смущается девочка», — раздалось из-под кровати недовольная. «Наверняка Ирод хвостатые лапки свои к нашей ведьмочке тянет. Сокровище такое утащить планирует». «Это основная причина», — спросил лорд Радкар хмуро. «Демьян проявлял настойчивость по отношению к тебе». «Не то чтобы настойчивость...» «Давился он вокруг девочки нашей, как коршун над голубкой!» Возмутилась тетя Милада и даже вылезла из-под кровати, чтобы высказать претензии дракону в лицо. «Мне уж замковые духи все рассказали. Проходу не давал. В сомнительные авантюры втягивал». «В авантюры, значит?» Задумчиво произнес ректор, закончив вытирать мои руки, почему-то уже обе, и надел на указательный палец кольцо. «Значит, вот кто виновник твоих перемещений». «Не всех, но некоторых», — нехотя призналась я, опуская глаза. «Ясно», — ровно произнес лорд Радкар, а у меня от его интонации мороз прошел по коже. Все-таки, несмотря на свою яркую внешность и красивые черты, дракон был драконом. Страшным и опасным хищником. Что еще рассказали дворцовые духи? Да так, мелочь всякую. Отмахнулась домовушка и попыталась снова спрятаться в своем убежище. Но ящер не дал. Перехватив тетю Миладу, он аккуратно поставил ее на кровать и слегка улыбнулся. «Доброе утро, почтенная!» «И вам всего хорошего!» — смущенно произнесла домовушка, теребя свой передник. «Вижу, преданность ведьмочкам не иссякла даже спустя столько лет». «Да как можно-то? Ведьмочки — это святое!» «Значит, вы сделали все, чтобы она не голодала, была в тепле, уюте и чистоте?» «А то!» «Приятно это слышать!» — кивнул дракон, уже открыто улыбаясь. «А-а-а!» — протянула удивлённо тётя Милада, с непониманием глядя на ящера. «Что-то не так, почтенная?» «И что, даже никаких уговоров вернуться к своим обязанностям? Снова ухаживать за студентами и убираться в академии?» «Никаких!» — спокойно кивнул лорд Радкар, возвращаясь к поеданию пирожков. «Студентам полезно проявить самостоятельность и выработать дисциплину». Кажется, дракон сломал тетю Миладу. Вот она стояла нахохлившись, ожидая уговоров, а то и угроз от нового ректора, а он... Он сказал то, что сказал. Пусть в отношении учащихся это звучало несколько сурово, но я поддерживала решение лорда. «Но если вы, почтенная, пожелаете вернуться на кухню, я буду счастлив. У вас потрясающая выпечка». На лице дракона появилась такая обаятельная улыбка, а глаза сверкнули зеленью, что залюбовалась даже я. Чего уж говорить о домовушке, у которой на пухлых щечках тут же вспыхнул нежный румянец. «Я посоветуюсь с нашими». «Буду премного благодарен». Слегка наклонился лорд Радкар, затем допил чай и поднялся. «Мелкая, я просмотрел расписание второго курса. Думаю, их предметы тебе понравятся. С ребятами ты уже познакомилась, так что можешь посещать все лекции по расписанию». «Все-все?» «Все, которые захочешь». «Спасибо!» Просияла я, поскольку так и не смогла определиться, на какие предметы хочу попасть. «Если будет что-то непонятное, записывай. Вечером объясню». «Ага». Вот и все, что я могла сказать, радуясь возможности получить новые знания. Хмыкнув, дракон покинул мою комнату. Я же, быстро собравшись, побежала на пары.